Дорогие братья и сестры, мы будем заканчивать уже служение наше скоро молитвой общей. Сегодня вот так Господь направлял наши мысли, чтобы мы могли правильно занять положение перед Господом. Первый брат так вот прочитал о покаянии Давида. И Господь всем нам говорил о том, что без покаяния нету правильной жизни, нету мира с Богом. И если человек никогда в своей жизни не научился каяться, то он никогда не будет прощенным. И иногда, здесь вот один брат как-то проповедовал у нас, сколько же раз человеку нужно каяться? И ответ был таков, сколько грешил, столько и каяться нужно. Друзья, а Слово Божие нам говорит ясно и четко, что все мы много согрешаем, значит, и каяться нужно много. И вот, друзья, как важно, когда человек умеет каяться, как плохо, когда человек научился оправдывать себя. Он со своими грехами навсегда и остался. И второй брат говорил о том, что каяться – это еще не все, друзья. Если нет того, кто тебя прощает, то что толку осознавать свою греховность? Как каяться, если не веришь в Бога, да? Если нет Спасителя, перед кем каяться? А вот имя Иисус, оно как раз и обозначает «Господь спасает». Это Его имя такое. Это Его главная миссия, которую Он пришел на землю. Ангел еще возвещал о рождении Иисуса. Он спасет людей своих от грехов их. Друзья, и как мы блаженны, что мы Богом научены каяться и имеем этот источник прощения. Как мы блаженны. И вот, друзья, в конце мне как-то тоже на сердце прочитать историю одного человека. И тоже, наверное, об этом же. О том, как важно правильно оценивать свою жизнь и всем сердцем держаться за Господа. В Ветхом Завете написано, Третьей книге царств, о том, как на царство взошел царь Соломон. И свое царство он начал, ну, как, наверное, все цари, с того, что начал наводить порядок в своем царстве. Кого-то поощрял, кому-то назначал высокие должности, а кого-то убирал, кого-то наказывал. Всем свое, кто чего заслужил. И вот был в его царстве один человек, который был великим при царе Давиде, его отце. А вот когда встал на царство Соломон, Слово Божие говорит о том, что затрепетал Иав. И вот я прочитаю 2 глава 3 книги царств с 28 стиха. «Слух об этом дошел до Иоава, так как Иав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иав в скинию Господню, и ухватился за роги жертвенника, и донесли царю Соломону, что Иав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон в Анею сына Иодаева, говоря, «Пойди, умертви его». И пришел в Анею из скинию Господню, и сказал ему, «Так сказал царь, выходи». И сказал тот, «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря, «Так сказал Иав, и так отвечал мне». Царь сказал ему, «Сделай, как он сказал». Вот, друзья, этот необычный человек Иоав. Это военноначальник царя Давида, отца Соломонова. С самых первых дней жизни Давида Иоав стал ему опорой. Это был племянник Давида. Сын Саруи, сестры Давидовой. Возможно, что он был помладше Давида, неизвестно. Но это был очень мужественный, воинственный человек, который не просто полюбил Давида, а полюбил израильский народ, народ Божий. И если читать историю, он не был таким вот, знаете, человекоугодником, преданным именно Давиду. Он народ Божий любил. И даже во время военных действий, когда народу грозила опасность, то о нем не раз написано «Иав щадил народ». Иав щадил народ. Он наказывал виновных, а народ не страдал. Такой был удивительный человек Иав. Много побед было совершено народом Божьим за счет Иоава, этого мудрого военачальника. Этот человек, который любил Бога, любил людей. Он, как и все люди, мог допускать ошибки, совершать их. И он их сознавал. Сознавал. И в то же время Господь вот благословлял Иава. И он не раз спасал жизнь Давида. Даже тогда, когда, казалось бы, на победу не было никакой возможности. И в то же время Иав выходил в сражение и с именем Божьим совершал победу. В Библии нет ни одного поражения у Иоава. Ни одного. Всегда народ Божий под предводительством Иава побеждал. Вот такой был удивительный человек. Сильный, мужественный, смелый и благословенный Богом. И вот Слово Божие говорит о том, что пришло время и Иаву дать отчет и за грехи свои. И царь Соломон говорит, что он достоин смерти. И вот что предпринимает Иоав, когда ему нужно дать отчет? Слово Божие говорит, он побежал в скинию Господню, ухватился за роги жертвенника Господня и говорит, я достоин смерти, но умереть хочу здесь. Здесь у жертвенника Божьего. А что такое жертвенник, братья и сестры? А жертвенник – это там, где человек может получить прощение. Там, где возносятся заместительные жертвы. И всякий раз, когда человек на своей совести чувствовал какой-то грех, чувствовал свою вину перед Богом, Бог открыл для него источник прощения. Возьми жертву, иди к жертвеннику, и будешь прощен. Иди, не носи своих грехов на себе. Зачем тебе умирать? Иди к жертвеннику, и будешь прощен. И вот Иоав, он знал, что он все равно должен умереть. И он бежит к жертвеннику. Умереть, но здесь. И Слово Божие говорит, ухватился. Ухватился и ни за что не отпустил Иоав. Этот великий человек. Друзья, и мне хотелось бы вот на это обратить внимание, что Иоав в этот момент, он не оглянулся назад, и не предстал пред Соломоном, и не стал говорить, «Соломон, ты вспомни, на кого ты поднимаешь руку? Кому обязаны все вы жизнью своей? Кому? Не я ли спасал отца твоего и вас всех? Сколько раз смертельная опасность висела над вашим домом, а я жизнь свою полагал за вас?» Нет, Иоав об этом не говорит. Он бежит к жертвеннику, хватается за него и говорит, я хочу умереть, но здесь, у жертвенника милости Господней, у его заслуг. Друзья, до Иоава было немало людей и после него, которые по-другому мыслили. Был в народе израильском такой великий человек, которого звали Авенир. Это тоже был военачальник. Это тоже был великий человек, о котором Давид будет говорить. Великий человек в народе Божьем, Авенир. Его руки тоже не были связаны. Он тоже никогда не был пораженным. Никогда. Это был сильный человек, великий. Нет было подобного ему в Израиле. Но вот когда этого Авенира, один из людей обвинил его за грех, и сказал, что ты делаешь? Как Авенир отнесся к этому? Помните, друзья, кто читали Библию, вспоминаете, наверное. Он говорит, что я, собачья голова, что ты взыскиваешь с меня? То есть он на себя смотрит с позиции того, кто он есть. А что он делал сейчас или потом? Это все как будто бы покрывается. Он смотрит на свои заслуги. Друзья, каков конец его? Давид поет о нем, смертью ли подлого умирать Авениру. Да, да, вот так, великий человек, но который не умеет сознавать свои грехи и каяться, погибает смертью подлого. В мирное время погибает, потому что не умеет каяться. Саул, великий человек, первый царь в Израиле. Слово Божие не скрывает его заслуг. Друзья, но мы вспоминаем о Сауле, и нам печально. Нам печально. Почему? Потому что Саул покончил жизнь самоубийством, сам пал на меч свой, хотя был царем Израиля. Сколько побед совершил этот человек великий в народе Божьем. А вот Самуил говорит: неправильно ты поступил, Саул, неправильно. А он говорит: да, виноват, но ты почти меня перед старейшинами народа. Почти меня, и памятник себе строит. Не умеет каяться этот человек, не умеет сознавать грехи свои, не умеет. Смотрит на свои заслуги и погибает смертью нехорошей. Погибает этот человек. Друзья, и таких примеров очень много. Примеров действительно великих людей. Я не говорю о людях, которые негодные, о людях, которые ничего не сделали для народа Божьего. Я не говорю о них, их тоже много на страницах Библии. А вот именно великие люди, такие как царь Езекия, кто был подобным ему? Кто? Кто мог сравниться с этим человеком, который величайшее пробуждение в народе Божьем совершил? А вот Господь ему говорит: ложись, сделай завещание, и ты умрешь. Болезнь допустил не для него. И ему бы сейчас посмотреть на свою жизнь и согласиться с волей Божией. А он оглядывается назад и говорит: Господи, вспомни, сколько я сделал. Вспомни, что я сделал. Вспомни, как я ходил перед тобой. Вспомни, Господи, как будто Господь не знает. Не Господу надо вспоминать. А Езекия посмотрел, да не туда. Посмотрел на свои заслуги и говорит: Господи, вспомни. Хорошо ли было то, что он вспомнил? Друзья, и мы сегодня, несмотря на великие заслуги этого царя, вспоминаем о нем с печалью. Плохой конец этого царя, плохой. Потому что смотрел не туда, не умел смиряться пред Господом, а смотрел на заслуги свои, на себя смотрел. Друзья, Слово Божие нам и сегодня дает один единственный шанс для спасения – это покаяние. И один единственный источник спасения – это Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа. Вот какую картину рисует нам Господь. И в то же время, сколько сегодня у людей путей к спасению, сколько у людей сегодня надежд на спасение. Как часто люди, даже неверующие, говорят: ну, меня Господь, ну, никак не должен отослать в ад. Я, ну, не такой уж плохой. Я вот и это сделал. А мы тут недавно, в пятницу, буквально рассуждали с братьями. И один брат приводит цитату одного великого мужа такого, говорит: если бы Господь всех погубил, и включая христиан, всех отправил в ад, он был бы все равно справедлив. Все равно, если бы ни один человек не спасся, все равно был бы Бог справедлив и сделал бы правильно. И то, что кто-то спасется, это не что иное, как величайшая милость Бога к людям. То, что я и вы сегодня здесь, в Доме Божьем, Павел говорит: благодатью Божией есть то, что есть. Друзья, ни одного нету, ни одной причины к тому, что мы здесь, ни одной. Есть только милость Бога. И, друзья, если кто-то в критический момент, или тогда, когда совесть нас обличает, или брат, или сестра обличает, Господь призывает к покаянию, а мы вдруг вспоминаем свои заслуги, братья и сестры, плохой конец может быть. Если человек, неверующий в Бога, никогда не преклоняющий колени свои, думает о том, что он не такой уж плохой, несчастный и печальный конец такого человека, того, кто не умеет каяться, и того, кто не ухватился, как этот вот Иоав, за Господа, печальный конец. И вот Ветхий Завет – это для нас образы, братья и сестры, образы для всех людей. И описывается там история народа израильского, как они шли по пустыне. И Слово Божие говорит о том печальном факте, что из тех, кто вышли из Египта, Только два человека вошли в землю обетованную, остальные все пали костями. Почему? Слово Божие говорит, что все они пали за неверие свое, за неверие. А вы, говорит, прилепившиеся к Господу, живы до ныне. Друзья, кто и за что живы остались до ныне? Кто и за что вошли в землю обетованную? Прилепившиеся к Господу. Вот как Иоав, двумя руками ухватившийся за Господа. Или так, как Иаков, великий патриарх, ухватился за Господа и сказал: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Вот, друзья, единственный путь к спасению нашему – это Господь Иисус Христос. Друзья, и как хорошо, когда человек правильно смотрит на жизнь свою и на этот путь спасения. Как хорошо! Это хорошо и для нашего отношения с Богом. Вот апостол Павел о себе пишет так: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Друзья, почему мы часто бываем недовольны? Почему мы впадаем в уныние? Почему мы бываем раздражительными? Почему мы бываем печальными? Почему унываем? Потому что в нашей жизни иногда бывает не так, как нам хочется. С нами поступают несправедливо. Нас постигают болезни, те, которые мы не ожидаем и не хотели бы. Нас окружают люди, которых мы очень бы не хотели, чтобы они нас окружали. А если бы окружали, как бы хотелось, чтобы они были другими, не такие, как они есть. Друзья, и даже дети иногда нас раздражают и огорчают. И это все потому, что мы думаем, что мы не заслужили этого. Что мы, в общем-то, другое заслуживаем окружение. Я как-то рассказывал уже, пришел к одной сестре. Мне сказали, что надо молитву совершить над ней. Болеет она сильно. Я прихожу, говорю: «Сестра, давайте помолимся, чтобы Господь, исцелил вас». Она говорит: «Боря, да ты что? Я по своей жизни должна уже давно в могиле лежать. По своему образу жизни и по грехам своим. И не только в могиле, а в аду должна давно быть. А я не только живу еще, я еще ни для кого не бремя, своими ногами хожу, сама себя обслуживаю. Какая молитва? У меня только благодарность есть к Богу». Друзья, как хорошо человек смотрит на себя. Как хорошо. У него есть благодарность. Он научился быть довольным тем, что у него есть. Потому что он считает, что он не заслужил ничего лучшего. Кроме могилы и ада, ничего не заслужил. А когда человек смотрит по-другому на себя, что он и это хорошо сделал, а тут вдруг раз, и он больной. И он ничего не может, за ним ухаживать нужно, и все болит. Или же его окружают люди, которые его презирают, его ненавидят, ему жизнь упортят. И человек думает: как плохо, как нужно быстрее избавиться от этого всего. Друзья, кто бы мог подумать, чего мы заслужили по своим грехам и преступлениям? Господь, как Иову, друзья говорят: «Господь еще по милости с тобой поступает». Конечно, они не знали всего, да? Но вот они так сказали. Иов всех детей потерял, да, 10? Жена от него отвернулась. Все имение свое потерял, весь в проказе. А они ему говорят: «Бог еще по милости с тобой поступает». Друзья, конечно, Иову было трудно с этим согласиться. А вот Павел говорит: «А я научился». У него и ангел сатаны удручает. Он кругом в притеснении, палками его бьют, камнями побивают. В тюрьме сидит, жизнь постоянно под угрозой смерти. А он говорит: «А я научился быть довольным». Друзья, какое хорошее ведение. Потому что Павел говорит: «Я как некий изверг, первый из грешников, вот спасен благодатью Божией, вот и доволен, потому что смотрит на себя правильно. Поэтому и благодарен, и только за Господа и держится, а не за что-то другое. И в сердце, кроме радости и благодарности, нет ничего». Друзья, как бы изменились наши отношения друг с другом, если бы мы научились смотреть на себя правильно? Вот фарисеи поймали человека слепорожденного, да? А он исцелен. Свидетельствует о Христе и их еще учит, да? Говорит, что он спас мне, зрение подарил. А они ему как говорят: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Вот и ведение, да? А они что, не во грехах родились? В таких же грехах. Христос о них говорит: «Вы гробы окрашенные». гробы окрашенные, полны мерзости, гнили, да, внутри. Только с виду кажетесь хорошими, а они о себе думают, что они вообще безгрешные и даже родились без греха. А он вот во грехах родился и учит. Друзья, конечно, если такой взгляд, то будешь всех презирать, будешь замечать недостатки других, будешь и отворачиваться, и обижаться на людей. Друзья, а если по-другому смотришь, что ты хуже всех, да? А если по-другому смотришь, что, как Слово Божие говорит, почитайте один другого высшим себя. Как в притче написано, что Господь нам больше всех простил, 10 тысяч талантов, а все остальные вокруг нас, они мелкие должнички, которых надо простить. Или же, как Слово Божие в притче говорит, что нашел-то нас Господь под заборами, да, хромых, слепых, увечных. Вот как хорошо на себя вот так посмотреть, а на ближнего своего посмотреть, а он совсем другой. Не с позиции сегодняшнего дня, с того, что Господь уже сделал. Господь-то нас и простил, и помиловал, от грехов освободил, и мы уже на себя с этой стороны смотрим. О, мы какие хорошие, да? А заметили сучок в глазе брата, и уже он недостоин. Вот ты и это делаешь неправильно, значит, мы можем и унижать, и осуждать, и обижаться друг на друга. Друзья, мне бы очень хотелось, чтобы вот этот пример Иоава, он остался в нашей памяти. Друзья, это человек, подобного которому не было. Его заслуги ни с чем не сравнимы. Величайший человек. Но и он ничем не оправдывается. Друзья, он хватается двумя руками за жертвенник Бога и говорит: «Я достоин смерти, но умереть хочу здесь». Здесь, у этого жертвенника милости Божией. Здесь, где есть прощение и моим беззаконием. Не о заслугах своих вспоминает он. Братья и сестры, и нам ли вспоминать о заслугах? Кто мы перед Господом, вспомнив свое прошлое? А Господь оказал нам милость, открыл нам этот источник. И как хорошо, что мы сумели однажды преклонить колени и покаяться перед Господом. Как хорошо, что сегодня мы научились просить прощения и знаем этот источник. Источник, он в нашем Господе. И вот как Иоав: «Ухватимся за нашего Господа, все вы, прилепившиеся к Господу, живы до ныне». Все прилепившиеся к Господу, или, как Слово Божие говорит, те, кто сокрылись в Господе, как в крепкой башне, вот те и спасение наследуют, друзья, а не те, кто больше или меньше что-то сделал. Тем более, кто надеется на свои дела. Друзья, это печальный конец. Да благословит нас Господь всем искренним сердцем держаться Господа нашего и там только находить источник утешения и прощения, и правильно смотреть на себя. Аминь. Помолимся Господу. Святая Церковь, о Тебе предание, хранят народов многих племена. Являя свет и в наши времена, уже с рождения тучи окружали, желая скрыть Тебя в ненастных днях. Твоих сынов за верность вам бросали, час враждой встречали, но много было у тебя друзей в борьбе со злом, гоненьях и печалях. Неслись молитвы Господу сильней, и Бог один не знает, сколько горя и слез пролито у твоих детей, собрать бы их в одно большое